И я дал. Я с самого начала третьего раунда решил для себя, что если уж этот куйбышевский кандидат в мастера так лихо блокирует меня с помощью контроля ступней, значит, в первую очередь нельзя позволять ему заполучить этот контроль. А дальше уж, как говорится, план покажет. К моему облегчению, соперник не стал менять свою стратегию, принесшую ему успех до этого. По всей видимости, он решил, что однажды найденный удачный прием даст ему преимущество на все время боя. Что же, иногда действительно бывает и так, но только не в моем случае. Уж что я хорошо умею, так это быстро анализировать свои ошибки и извлекать из них полезные выводы. Поэтому когда мой боксерский визави подошел ко мне и попытался поставить свою переднюю ногу на внешнюю сторону, пользуясь тем, что я как раз в этот момент на секунду отвел от него взгляд, я среагировал моментально. Несколько ударов, и вот уже не он, а я зашагнул на внешнюю сторону, вынудив его защищаться вместо нападения. Вот так, ничего, нормально, удовлетворенно подумал я, глядя прямо ему в глаза, которые, казалось, отражали некоторую растерянность. А ты как думал, друг мой ситный, только ты умеешь атаковать? Сейчас еще посмотрим, как ты дальше у меня тут запляшешь. Я повторил серию джебов. Соперник, по обыкновению, пытался играть на каждом моем движении. Вот и сейчас он постарался, уклоняясь от моих джебов, сделать шаг вперед и вернуть себе контроль над ситуацией. Но не тут-то было. Не для того я перехватывал инициативу в бою, чтобы тут же отдавать ее обратно. Я решил воспользоваться тем, что основными рабочими у нас были разные руки. У меня левая, а у него правая. В результате в тот самый момент, когда соперник попытался сделать решающий шаг вперед и одновременно нанести удар своей правой, он наткнулся на мой итоговый джеб левой рукой. Уж что-то, а это я точно умею делать очень хорошо. Уронить соперника джебом куда сложнее, чем крюком, хуком или прямым. Из-за того, что движение было на противоходе, удара хватило, чтобы усадить соперника на пятую точку. Рефери тут же начал отсчет, закончив его вместе с окончанием раунда. Победа по очкам. Услышал я окончательный вердикт как будто во сне. Есть. Победа. По очкам или не по очкам, а все-таки я сделал это. Я посмотрел в сторону своего тренера. Григорий Семенович ликовал так, как будто речь шла о чемпионате мира, и сейчас именно он, а не я, стоял на ринге с поднятой рукой победителя. Я хорошо понимал его состояние, ведь все это означало не только талант его ученика, но и то, что его педагогическая стратегия оказалась верной, что все усилия были вложены не зря. Я и сам много раз испытывал эти чувства в прошлой жизни, а вот теперь судьба дала мне снова испытать их с ученической стороны. «Молодец, Мишка!» Григорий Семенович крепко обнял меня. «Я же говорил, ты можешь, молоток, очень правильно и хорошо отработал». «Спасибо, Григорий Семенович», – произнес я. «Хорошо, что вовремя понял, как нужно было действовать. Да если бы ты сам себя не накручивал, то понял бы это сразу», – радостно отмахнулся тренер. «Ты же вышел весь какой-то смурной, уж не знаю, о чем ты там про себя размышлял, но это тебя здорово сбило с панталыку. Я поэтому тебе и сказал прямым текстом, что ты все можешь, что на самом деле достаточно было просто отбросить всякую ерунду в голове и трезво взглянуть на ситуацию». Я прошел в коридор, и в следующую секунду ко мне подбежали пацаны. «Мишеня, поздравляю», — схватил мою руку неизменный Сеня. «Я видел, как ты его сделал. Красиво. Я бы так не смог». «Сможешь, Сеня, сможешь», — возразил я. «И не исключено, что даже прямо сегодня. Здорово ты его», — восхищенно произнес Лева. «Я вот стоял и думал, ты же ближе к концу просек, как он ногами работал». «Да, ну, не без этого, конечно», — ответил я. «На самом деле я понимал, чем вызван такой интерес Левы к работе ногами. Несмотря на удобную обувь, которую мне удалось ему подарить, он все-таки опасался, что едва начавшая заживать травма снова даст о себе знать прямо на ринге. По себе я знал, что такие вещи случаются, как правило, в самый неожиданный и неудобный момент. Ну что же, будем надеяться, что с Левой этого не произойдет, и свежедобытые боксерки позволят ему отработать свои выступления, что называется, без сучка, без задоринки. В общем, ребята поздравляли меня так, как будто я выиграл не бой, а весь чемпионат сразу. Еще бы, первый выход динамовца в рамках этого дня, и сразу победа. А вот мой соперник, похоже, переживал не самые приятные минуты в своей жизни. Во всяком случае, его расстроенное лицо говорило о том,

что дорогого внучка немножко прокатили с наградами. «Думаешь?» – с сомнением проговорил наш тренер. «А с чего бы еще им забирать пацана прямо с чемпионата?» – объяснил я. «Что за такая пожарная срочность, если на носу и так осенний призыв?» «Тоже верно», – согласился Григорий Семенович. «Но, в принципе, там никаких проблем быть не должно. Я ведь уже договорился обо всем с Институтом физкультуры и спорта. Специально еще в Москве ездил, с людьми разговаривал. По закону никаких претензий к Денису у них быть не может. По бумажкам их все проведено, документы его все в порядке». «Эх, наивный Григорий Семенович. Хороший он мужик и классный тренер, но иногда он меня просто-таки удивлял. Прожив большую часть жизни, он, похоже, так и не смог потерять веры в порядочность всех людей и в торжество справедливости. В чем-то я ему даже завидовал. Но, с другой стороны, в таких ситуациях, которая сейчас сложилась вокруг Дениса Бабушкина, наш Семёныч демонстрировал совсем уж детский отрыв от суровой реальности. Может, оно, конечно, и так, согласился я. Но даже если у него все документы действительно в идеальном состоянии, то на все их уточнения и как они там еще свою бумажную возню называют, уйдет время. А пока они будут сверять данные и выяснять, где чья подпись стоит и какого числа она была поставлена, чемпионат уже завершится, и пролетит наш Дениска как фанера над Парижем. А если даже и нет, если он все-таки успеет вырваться из военкомата так, чтобы поучаствовать во всех своих запланированных боях, все равно настрой у него будет уже, мягко говоря, не тот. Да, человек, находившийся по кабинетам, задумчиво проговорил Григорий Семенович. После такого, если по совести, нужно внеплановый отпуск давать. Вот-вот, поддакнул я. Так что появление этих военных здесь точно не случайно. Или тот генерал никак успокоиться не может, или, кстати говоря, это может быть подарочек от других клубов. Заметили, что «Динамо» крепко идет впереди, и забеспокоились. Привет вот прислали таким образом. Мда, протянул Григорий Семенович. В принципе, такое действительно может быть. Ну и что ты в таком случае предлагаешь делать? У меня давно уже созрел план для нашего тренера. Но для убедительности и правдоподобности я еще с полминуты простоял молча, как будто бы обдумывая ответ на его вопрос. «Мне кажется, — заговорил я, — что вам необходимо наведаться в гости к начальнику военкомата. И что я ему скажу? — возразил Григорий Семенович. Ты же видишь, что никакие аргументы на них не действуют. Если уж им чемпионат РСФСР не указ, чемпионат, может, и не указ, — согласился я. Но хорошие подарки любят все, и гораздо сильнее, чем любой чемпионат. Поэтому идти вам туда лучше не с пустыми руками. Ты мне взятку, что ли, предлагаешь давать? Уставился на меня тренер. В нем явно боролись ненависть к подковерной возне и желание сохранить одного из лучших боксеров. Ну почему сразу взятку-то? С напускным простодушием ответил я, припомнив интонацию наглых чиновников из будущих российских сериалов. Просто подарок, знак внимания, так сказать. У меня как раз осталась одна банка очень хорошей икры. Вещь очень нужная и недешевая. И очень вкусная. Кстати, чего уж там, ГХМ, задумчиво кашлянул Григорий Семенович. Икры, говоришь? Ну что ж, в принципе, это можно. Тренер изучающе взглянул на меня, потом перевел взгляд на часы, потом снова на меня. Сейчас как раз первый день заканчивается, пожевал он губами. В общем-то, нам тут, по большому счету, делать уже особенно нечего. Ну что, пошли к вам в комнату, дашь мне свою икру. Наскоро переодевшись, я в компании Григория Семеновича отправился в общагу. Тренер не скрывал своего раздражения по поводу предстоящего мероприятия. «Ты понимаешь, Миш, я никому в жизни никогда не давал никаких взяток», — возмущенно говорил он мне, когда мы шли по вечерним ростовским улицам. «Я вообще не понимаю, что это за мерзость такая. Взятки, подношения какие-то. Я считаю так, тебя поставили на определенную должность, так будь любезен честно выполнять свою работу. Если все будут так поступать, то и никаких недоразумений нигде не будет. Ну что, скажи еще, что я не прав». «Да правы-то вы, конечно, правы, Григорий Семенович», — осторожно заметил я. «Да только ведь не все вот так рассуждают, как вы. Некоторые вообще на высокие должности только для этого и лезут, чтобы им все подарки и деньги носили каждый день. Ну и что же это тогда получается?» — с негодованием ответил Григорий Семенович. «Чего им не хватает? Вот ответь мне. Зарплаты хорошие, еще небось всякие путевки там есть, служебные машины или что там им положено, Черт бы их всех побрал. У нас в государстве, между прочим, для любого человека все условия созданы, только трудись. А эти, эх, вот такого бы, как этот военком, на фронт бы отправить, во время Великой Отечественной. Там этим деятелям быстро мозги вправляли. Я бы посмотрел, как он там икру себе потребовал. Это да, снова согласился я, но война давно закончилась, а идиоты остались. Так что тут, к сожалению, или действовать вот так, осторожно, или мы не вытащим нашего Бабушкина. Мы подошли к общаге, я сбегал в номер и принес сумку, где лежала оставшаяся банка с икрой. Григорий Семенович еще какое-то время недовольно побурчал, потом посмотрел на меня и произнес: «Знаешь что, Мишеня, а пойдем-ка со мной». «Куда?» – не понял я. «Ну как куда?» – удивился тренер. «В военкомат, конечно. Пусть Бабушкин видит, что за него не только тренер переживает, но еще и его товарищи. Или ты не переживаешь?» – с хитрецой взглянул он на меня. «Переживаю», – улыбнулся я. «Ну вот и пойдем тогда. Заодно покажешь, где тут у вас что находится». Григорий Семенович решительно зашагал вперед. «Только имейте в виду, Григорий Семенович», – торопливо заговорил я, – «дарить эту сумку надо осторожно». «Осторожно дарить? Это как?» – снова удивился тренер. «Ну не сразу», – объяснил я. «Сначала просто зайти с ней в кабинет, а потом, где-нибудь в середине разговора, как бы случайно вспомнить, мол, кстати, совсем забыл, вот тут для вас есть подарок, уж не откажите, дескать, от всей души, такая вкусная икра, сами объедаемся». «Чтоб эта сволочь еще не тем объедалась», – проворчал Григорий Семенович. «Уж не знаю, оказался ли наш Семеныч способным учеником, схватывавшим все с первого раза, или же военком действительно ждал подарки от каждого посетителя и воспринимал их как неотъемлемую часть любых разговоров с посетителями, а только через некоторое время в дверях военкомата показались Григорий Семенович и радостный Бабушкин. «Ну все, вытащили парня», – удовлетворенно сказал тренер. «Пошли обратно. Я вообще-то хотел сегодня вечером провести легкую пробежку. Да вот пришлось на этих отвлекаться», – он кивнул в сторону военкомата. «Григорий Семенович», – сказал я, – «а можно, я сегодня пропущу пробежку? А что такое?» – спросил тренер. «Так сильно устал, что ли?» «Да нет», – ответил я, – «просто мне нужно с одним человеком в Ростове увидеться, а времени и у меня, и у него в обрез». «Ну ладно», – почесав в затылке, – ответил Григорий Семенович. «Ты сегодня и так потрудился хорошо, еще и товарища нашего помог вызволить. Иди к своему человеку, так уж и быть, только смотри, чтобы к отбою был в номере, понял? Это в Москве ты ночами гуляешь и ничего, а здесь нужно каждый день выступать лучше всех». «Хорошо, да, слушай», — Григорий Семенович взял меня за локоть и отвел немного в сторону. «Что у тебя за икра такая? Где ты ее взял вообще?» «Да подарили», — ответил я первое, что пришло в голову. «А что такое?» «Хм», — Григорий Семенович с сомнением покачал головой. «Да понимаешь, какая штука вышла. Я этому военкому протягиваю, значит, эту твою банку, у того глаза загораются. Давай-ка, — говорит, — раз такое дело, прямо сейчас и дегустацию произведем». Открывает банку, достает ложку, набирает в нее икру, начинает есть, и вдруг я слышу какой-то хруст. А он сердито так на меня смотрит, выплевывает икру на стол и как начал матюгами поливать. «Что у тебя, — говорит, — там в твоей икре? Я сейчас чуть зуб себе не сломал». И мы, значит, оба смотрим на его стол, а там в икре камушек какой-то. «Камушек?» — не поняв, переспросил я. «Булыжник, что ли, туда завалился?» «Да какой к чертям булыжник?» — отмахнулся Григорий Семенович. «Бриллиант, ну или не бриллиант, я в них не разбираюсь, в общем, драгоценный какой-то, блестящий». «Ничего себе», — изумленно проговорил я. «И чем все закончилось?» «Ну чем», — вздохнул Григорий Семенович. «Тем, что он нужные бумажки подписал. Забирай, мол, своего оболтуса, раз он тебе так сильно нужен. Но при этом на прощание так на меня посмотрел, гад, знаешь, со значением. Вроде как хотел сказать, что мы еще встретимся или что-то вроде того». «Мда», — протянул я. «В общем, это я тебе так рассказал, на всякий случай», — сказал тренер. «Просто имей в виду, мало ли, может, тебя самого кто-нибудь подставить захотел. Ладно, пока вроде все хорошо закончилось, так что беги на свою встречу, а мы к остальным ребятам пойдем, и тоже побежим, только по улицам». Тренер приветливо улыбнулся мне, хлопнул меня по плечу, и я побежал в сторону гостиницы, в в которой остановилась Тома. «Что же это за хрень такая?» – думал я, выискивая глазами нужное мне здание. «Если там действительно бриллианты, ну, наверное, они и есть, потому что не цветные же стекляшки бандиты друг другу переправляют. А если там драгоценности, то, получается, кипиш-то совсем не из-за икры. Значит, товар, настоящий товар, который я должен был переправить, намного ценнее и дороже любых деликатесов. Ай да водила, ай да сукин сын. Решил, значит, меня в темную использовать. Ну а что, юных спортсменов никто особенно досматривать не будет. Чай, не таможня все-таки. Сумки и сумки. А поскольку я не бабушкин и в поле зрения наших доблестных органов еще ни разу в этой жизни не попадал, то ко мне и подозрений ровным счетом никаких. Он же не знал, что его ростовские дружки заборзеют и захотят и бабки сохранить, и товар получить. Теперь понятно, почему за этой икрой такая охота. Однако что же мне-то теперь со всем этим делать? Бриллианты, это дело серьезное, просто так они в покое не оставят. Я решил поразмыслить об этом при первой же возможности, когда будет время и спокойная обстановка. Такая ситуация не терпела спешки, но и времени терять тоже было нельзя, с учетом, как говорится, вновь открывшихся обстоятельств. Эти бандюганы могли возникнуть рядом со мной в любой момент. Допустим, рядом с нашими динамовцами я чувствовал себя в безопасности. Толпа боксеров – это не то препятствие, на которое можно переть вдвоем с одним ножичком, а ничего более серьезного мне пока и не предъявляли. Но не могу же я, в самом деле, всю оставшуюся жизнь везде ходить с толпой боксеров. Ладно, эту тему лучше отложить на потом, все-таки сейчас я направлялся в гости. Разговор с Тамарой я предвкушал с того самого момента, как увидел ее в ростовском спорткомплексе. Интересно, как там складывается ее жизнь после нашего отъезда. Что такого и, главное, почему вытворяет ее Рома. Тамару я встретил у самого входа в гостиницу, она откуда-то возвращалась, размахивая на ходу небольшой авоськой. «Мишка, как ты вовремя!» – радостно защебетала она. «А я тут как раз свежими булочками разжилась. Пойдем. Вообще, конечно, свежие булочки – это не совсем то, чем следует питаться боксеру во время соревнований». Я даже усмехнулся, припомнив, как примерно за то же самое выговаривал Сене. «Но если одну, да под вкусный чаек. К тому же булочки с чаем – это только предлог и необязательное сопровождение. На самом-то деле мы встретились поговорить, а не поесть. Так что там у тебя с Ромкой-то, я так и не понял», – заговорил я, когда Тамара разлила по чашкам ароматный дымящийся напиток и разложила на столе булочки. «А то мы там с тобой как-то вскользь в этом коридоре». «Ой, да чего он», – махнула рукой Тамара, – «даже говорить неохота». «Ну ты же знаешь, что дальше меня ничего не пойдет», – сказал я. «Да я не поэтому», – заверила меня Тамара. «Просто это неприятно и больно очень». С минуту она помолчала, глядя в окно, и продолжила. «Понимаешь, он некоторое время назад начал пропадать из дома, да не просто пропадать, все время что-то ценное с собой уносит. То серьги мои, то магнитофон. Говорит, что это на время, что вернет обратно, и с концами. Нервный стал какой-то, все время с ним теперь ругаемся и скандалим. Руки, что ли, распускает?» Нахмурился я. «Да нет», вздохнула Тома. «Врать не буду, бить он меня не бьет, но разговаривает так, как будто я лично всех его родственников изничтожила и плюнула еще сверху. И, главное, что ему не скажи не то что поперек, а даже что не спроси, все время одно и то же твердит, мол, ты ничего не понимаешь. А чего тут понимать, если он нигде не работает, уносит из дома вещи и возвращается только на следующий день и с перегаром». «Ну да», согласился я, «тут и понимать ничего не надо». «В том-то и дело», снова вздохнула Тамара. «В общем, не знаю, что с ним делать и как вообще быть». «Томка!» — раздался грубый крик за дверью, и по ней заколотил чей-то кулак. «Открывай! Чего заперлась опять?» «Это Рома!» — прошептала Тамара. «Так», — быстро зашептал я, осматривая комнату. «Я сейчас спрячусь вон в том углу, там как раз занавеска собралась, и сразу он меня не заметит. А ты сделай пока вид, что в номере одна. Я потом сам выйду и разберусь, не волнуйся». Тамара кивнула и, дождавшись, пока я хорошо укроюсь за навеской, открыла дверь. «Чего так дубасить-то?» — спросила она. «Дверь ведь вынесешь своими кулачищами. А ты какого хрена заперлась?» — недовольно проревел Рома. «А что мне, дверь нараспашку держать, что ли?» — резонно спросила Тамара. «Или тут, по-твоему, Одни мальчики-зайчики ходят. Зайчики, говоришь? Рома раздраженно оглядел номер. И какому зайчику ты тут вторую чашку поставила? Тебе, идиот, всхлипнула Тамара, видимо, уже понимая, чем закончится этот разговор. Я тебя ждала, между прочим, хотела вечер вместе провести, поговорить. Наговоримся еще, вся жизнь впереди, грубо оборвал ее Рома. Кажется, наличие второй чашки и потенциального соперника в номере его почти не волновало. Значит, он действительно мощно подсел на стакан. Да, ну и дела. Ага, впереди, а потом не успеешь оглянуться. А в жизни и не видела ничего, проговорила Тамара. Ладно, хорош свою лирику девчачью гнать, снова перебил ее Роман, ища что-то глазами. Лучше скажи, тут на тумбочке кольцо твое лежало, где оно сейчас? Ты опять? Тамара в отчаянии всплеснула руками. Рома, ну что с тобой такое? Ты же ведь скоро все вообще из дома вынесешь, одни голые стены останутся. Сюда приехали, думала, хоть здесь побудем спокойно, как нормальные люди, а ты снова за свое. Да хватит тебе возникать, Тамар, повысил голос Рома. Я же тебе сказал, все возмещу, значит, возмещу. Где кольцо, я тебя спрашиваю. Не дам я тебе никакого кольца. В голосе Тамары вдруг послышались воинственные нотки. Если уж хочешь пить, так пропивай свое, а не чужое. Чего? Взревел Рома. Это мне баба будет еще указывать, что мне делать, что ли? Не хочешь? Пошла нахрен отсюда. Я сам все найду и возьму, что мне надо. Рома, умоляюще воскликнула Тамара. Отвали к черту, я сказал. Рома в бешенстве схватил Тому за руку и отшвырнул ее в сторону. Не вмешаться уже было нельзя, и я резко выскочил из-за занавески. Ты, опешил Роман, это, значит, ты здесь с моей Томкой? Ты совсем, что ли, больной? Отозвалась Тамара. Ему лет-то сколько? А, ну да, внезапно спохватился Роман. А чего ты тут тогда делаешь? В гости зашел, невозмутимо, но жестко ответил я. Стою вот и не понимаю, с какого перепуга ты Тамару обижаешь? Чего? Снова взвился Рома. Да кто ее еще обижает? Она сама кого хочешь. Ром, покачал я головой. Я не слепой и не глухой. И хочу тебе сказать, что обижать ее я не позволю. Про мои успехи в боксе ты, наверное, наслышан, так что последствия я тебе обещаю. Ишь, защитничек нашелся, пробурчал Рома. Лучше расскажи, что у тебя такое стряслось, что ты начал вещи выносить, спокойно проговорил я. На маргинала подзаборного ты точно не похож. Пойдем-ка выйдем лучше, мрачно отозвался Рома. Не при женщинах. Тома вздернула плечиком, мол, вечно эти мужики чего-нибудь придумают. И мы с Ромой вышли в коридор. В общем, понимаешь, какая история, оглянувшись по сторонам, Рома заговорил приглушенным голосом. Я тут подработать хотел, ну Томка, сам понимаешь, женщина, это всегда расходы, ну вот. И мне предложили одну схему. Схему? Проворчал я. Просто подработку нельзя было найти, что ли? Ну, развел руками Роман. Слишком уж хорошую сумму мне предложили, и причем за короткое время, да и делать-то особо ничего не надо. В общем, от меня требовалось только перепродать партию левого алкоголя. Ну, точнее даже побыть посредником. Отвезти, получить бабки, вернуться, получить свою долю и отвалить. Дай-ка угадаю, перебил его я. А по дороге у тебя этот алкоголь свистнули, и теперь ты должен отдать все с процентами. Не только алкоголь, кивнул Рома, его вместе с машиной увели, с грузовиком, понимаешь? Теперь мне говорят, что я должен оплатить стоимость товара, плюс стоимость машины, плюс проценты, которые они потеряли, плюс, как они выражаются, за моральный ущерб. Ну да, подхватил я, при этом та машина с выпивкой наверняка стоит где-нибудь у них же в гараже. Так ведь этого же не докажешь, тяжело вздохнул Рома. А они мне теперь говорят, что если я не отдам все, что они мне сказали, то они Томку, ну, в общем, того, ну ты понял, и я ее потом не найду, вот. Поэтому я и вещи таскаю, загоняю, вроде как части долго отдаю, только это очень маленькие части. Где взять больше, ума не приложу. Мне даже продать-то нечего, у меня из вещей, мелочевка одна. Я же не могу Тамарке все рассказать. Она тогда меня вообще убьет. Ну вот и выпиваю потихоньку для запаха. Пусть уж лучше думает, что я алкоголик, чем что я бандит. Да, вот это ты встрял, конечно, протянул я. А в милицию заявление чего не напишешь? Ай, милиция, раздраженно отмахнулся Рома. Пока я его напишу, пока они там почешутся. Да еще неизвестно, почешутся вообще или нет. А эти козлы, вон, прямо сейчас у входа в гостиницу стоят. Вот я и зашел за кольцом, а давай-ка я спущусь вместе с тобой», — предложил я. «Хоть посмотрим, что за спекулянты такие». Но внизу меня ждал сюрприз. Едва выйдя из дверей, я увидел уже знакомую мне красную копейку. Только внутри уже было не двое упырей, а четверо. «Где бы еще встретились?» — мрачно подумал я про себя. «Опа!» — радостно закричал тот тип, который в прошлую нашу встречу пытался наколоть меня на ножичек. «Да у нас тут не одна, а сразу две рыбки на крючок-то попались. А ты с рыбалкой-то погоди», — как можно спокойнее отозвался я. «Тут в паре сотен метров общага, где живут боксеры. Если я сейчас свистну и позову ребят, ты сам будешь всю оставшуюся жизнь болтаться на своих костях, как на крючке». «Эф-эф», — заржал упыреныш. «Кого ты там свистеть собрался-то? Старика Хоттабыча или золотую рыбку?» «Да вот хотя бы их», — кивнул я в сторону дороги, где в этот момент очень удачно пробегали наши динамовцы. «Семёныч как чувствует, где нужно проводить пробежку?» — мелькнуло у меня в голове. «Миха, у тебя все нормально?» — крикнул Бабушкин, заметив, что я стою в довольно подозрительном обществе и разговор идет явно на повышенных тонах. «Ребята, у нас все нормально?» — переспросил я у бандитов. Те, оглянувшись на наших пацанов, раздраженно сплюнули на асфальт и залезли обратно в машину. «Короче, так», — сказал упырь с ножом в сторону Ромы, заводя машину. «Завтра тебе последний срок, чтобы отдать бабки. Из-за своих друзей можешь не прятаться. Они приехали и уехали, а с тобой мы и потом разберемся. Не волнуйся, Ром», — произнес я, глядя вслед уезжающей копейки. «Решим мы твою проблему». «Как ты решать-то ее собрался?» — мрачно отозвался Роман. «Боксеров своих подключишь? Мне еще только не хватало, чтобы у Томки неприятности начались». «Не начнутся», — заверил я его. «Ага, не начнутся», — возразил Роман. «Если вскроется, что она на разборке с бандитами подключила, так сказать, надежду нашего юношеского спорта, это будет такой скандал, что только фамилию и внешность менять после этого». «Да кто же тебе сказал, что я собираюсь подключать боксеров?» — невозмутимо заметил я. «А кого же?» — недоуменно переспросил Рома. «Или ты действительно какого-нибудь Хоттабыча в загашнике держишь?» «Милицию», — ответил я. «У нас есть прекрасный шанс арестовать этих придурков и обезопасить не только себя, но и других нормальных людей, которым они жить не дают». «Ага, милицию», — разочарованно протянул Рома. «Так они и ринулись их арестовывать». «Не скажи», — возразил я, — «у них же тут целый букет. Смотри, спекуляция, наверняка нелегально произведенный товар, мошенничество, тебя же обманули с деньгами, вымогательство. Да с таким набором их на полжизни можно засадить». Рома был настроен все так же скептически, а я, со своей стороны, понимал, что в конце 70-х в стране еще не было той организованной преступности, о которой будут слагаться легенды в 90-х. Словосочетание «бандитский передел» добропорядочные граждане еще и слыхом не слыхивали, разве что какие-нибудь опытные следователи, да и то не из советской практики, да и то далеко не факт. Так что таких вот умников на красных копейках в Советском Союзе усмиряли достаточно быстро. Основная проблема состояла как раз в том, чтобы их вычислить и поймать. Но с этим мы родной милиции поможем. А уж после того, как их арестуют, вся эта криминальная история тут же и закончится. «А то возомнили из себя черт знает что», — размышлял я. «Обычная дворовая шпана, а выделываются, как итальянская мафия». Глава 11. Обычно говорят, что второй день любых соревнований бывает самым тяжелым. Все потому, что это как бы середина пути. Вчера половина дня была занята праздничными мероприятиями, да и сами бои больше походили на раскачку. Сложно все-таки после концерта целиком и полностью перестроиться на работу. Завтра же будет заключительный день, и большинство будет с нетерпением поглядывать на часы. Как правило, основной расклад к финальному дню уже всем ясен. Конечно, бывают и сюрпризы, когда аутсайдеры внезапно вырываются вперед, или наоборот, лидеры турниров вдруг расслабляются. Но в большинстве случаев второй день турнира — это максимальная концентрация для бойцов и предельное напряжение для тренеров и зрителей. Помня об этом, я поставил себе главную задачу. Мне предстояло грамотно распределить свои силы так, чтобы их хватило на весь период турнира. Сделать это было не так уж и просто, учитывая, что о большинстве участников я знал только их имя и фамилию, да и те впервые увидел в расписании боев,